Вышли на орбиту, затаились в тени ржавого заброшенного ретрансляционного спутника и стали дожидаться вечернего экспресса. Глухой черт потребовал особого внимания и принялся объяснять какие-то совсем уже абстрактные вещи. Но он ткнул пальцем в Беломора, принял вдохновенную позу задумчивости, рука на челе, глаза прикрыты, потом похлопал себя по карманам и почесал большой указательный пальцы. Беломор поднатужился и сообразил: когда получишь талант поэта, придется отдавать долги. Кому и сколько я должен? Долги обществу, балда. Пуф-пуф, бах-бабах, оружие. С оружием в руках. Стрелять не умею. Врешь, беззвучно кричал глухой черт. Я за тобой давно наблюдаю, чуть тебя не прирезал. Подумал, что ты стукач, а ты концы рифмуешь. Нам такие нужны. За свободу бесов с оружием в руках. Я к политике никакого отношения, — выпутывался Беломор из новой халепы. Стукачом он не стал, но и быть патриотом не хотелось. Вообще не хотелось ни во что ввязываться. — Ладно, будешь действовать словом, — великодушно порешил глухой черт. — Ля-ля, за свободное подпространство нам такие даже больше нужны. Приближался вечерний экспресс. Глухой черт мигнул красным фонариком. Далеко в стороне промчался патрульный катер. Нет, не за ними. За ними, кажется, никто не гонится. Космодром, конечно, уже оцеплен, а их приметы разосланы. Но никому не приходит в голову искать их здесь, на орбите. Шмонают там, внизу, на дорогах, такси, автобусы и подземку. Кто он, этот глухой черт? Кто он такой, если хранит на чердаке в бесквартале штурмовые ишачьи скафандры и запросто останавливает вечерний экспресс, идущий к ядру системы? Вечерний экспресс, немытая коробка, доживающая свои дни на силовых ухабах этой бесталанной провинции, притормозил, и Беломор с глухим чертом вскочили в заранее приоткрытый шлюз. Их встретила смазливая стюардесса в элегантном дамском скафандре и провела в служебный салон вне видимости пассажиров. Там она прибрала их доспехи и сняла скафандрик. Оставшись в одном кружевном белье, в таком виде и разгуливала по салонам. Беломор тут же по уши влюбился в нее. А глухой черт подмигнул и ободряюще воспроизвел тот неприличный жест, из-за которого пострадал сегодня биржевой кассир. — Руки держим при себе, договорились? — сказала Матильда. Это имя было вышито на карманчике скафандра. — Это вы в лотерею талант выиграли? Значит, будете всю жизнь рифмовать. Скука. Но тоже занятие. Сейчас нас поздравит командир. Экипаж знает, что вы мой жених. Да-да, жених. У тебя плохой слух? Раз в сезон каждый член экипажа имеет право провести в экспрессе одного родственника. Жених — это что-то вроде родственника, верно? Наш командир, хотя и не питает любви к бесам, но без предрассудков, сочувствует. Он направляется к нам. Улыбайся и не вздумай волочиться за мной по-настоящему. Я сама скажу, когда захочу. Командир поздравил жениха и невесту. Беломору даже говорить не пришлось. Он, командир, счастлив познакомиться с поэтом или, во всяком случае, с бесом, собирающимся поэтом стать. Система скудела поэтами, вы не находите? Нет, рифмуют, конечно, Грозы, стервозы, да что толку? Не мудрено. С тех пор, как началась эта гонка за бессмертием, все как будто оглохли и онемели. Живого слова не услышишь, кроме мата. Он, командир, сделает все от него зависящее. А это кто с вами? Брачный свидетель. Один из тех, кто оглох и онемел. Когда словоохотливый командир удалился, Матильда принесла жениху и свидетелю скромный звездолетный ужин, чай с пирожками. Они ели сегодня впервые. «Теперь ты наш», — объяснила Матильда, поправляя опавшую бретельку лифчика. «А ты ничего, скромный, не сердись. Я б тебе отдалась, но сейчас не время. Потом, ладно?» «Твой спутник — командир боевой подпольной организации бесов. Законсервирован, законспирирован и замаскирован, но сегодня решил раскрыться и стать твоим личным телохранителем. Его настоящего имени никто не знает, даже я. Большого ума бес, отличный организатор, агитатор и пропагандист». «Кто агитатор-пропагандист?» — поразился Беламор. — Он же говорить не умеет, не то что двух слов связать. — Но он тебе все здорово объяснил. Слова — пустой звук. Голая мысль в чистом виде — вот его идеал. Но он умеет донести голую мысль в чистом виде. — Телепатия? — спрашиваешь. — Не знаю. Но он все слышит и умеет говорить. Но дал обет молчания до полного освобождения бесов. Это мужик, ему б я тоже отдалась. Беламор, жуя пирожок, с уважением поглядел на глухого черта. — Не знаю, о чем вы там говорите, но женщина не права, — всем своим видом отвечал глухой черт. — Вначале было слово. И слово будет в конце. Потому-то я и молчу. О чем говорить в промежутке? Зачем городить слова? Пусть говорят поэты. Поэзия бессмертна, она спасет мир. Ты, во что бы то ни стало, должен добыть талант поэта. И тогда мы освободим бесов. Я доведу тебя до лотерейного центра. Не беспокойся, стрелять тебе не понадобится. Стрелять и резать буду я, а тебе достаточно ядерные гранаты. Глухой черт утер рукавом губы, допил чай и протянул Беламору сверток. На, держи. Видишь проволочку? Дернешь за проволочку, выскочит иголочка. Подорвешь себя в лотерейном центре в случае необходимости. Смерть моментальная и без мучений. Ты ведь об этом мечтал? Беламор чуть не подавился пирожком. Беламор, напоминаем, еще не умел отвечать на подобные вопросы. — Вы заблуждаетесь на мой счет, — зашептал он. — Я не умею стрелять и швырять гранаты. Я также не умею орудовать словом в целях агитации и пропаганды. Назначение поэта в обществе совсем в другом. — В чем? — Совсем в другом. — В чем конкретно? — Вот в этом самом, в другом. — Понял, — был ответ. — В другом так в другом. Граната на крайний случай. Живым не давайся, запомни. Дернуть за проволочку, выскочит иголочка. Беламор с опаской спрятал гранату в дырявый карман пиджака. До полуночи оставался вечер, а до ядра системы они еще ни на шаг не продвинулись. Ну вот командир включил синюю мигалку и стал разгонять вечерний экспресс по силовому коридору. Пронеслись мимо будки дежурного ишака-стрелочника. Тот хлопнул рюмку, выглянул, узнал вечерник и включил наводящий прожектор рельс. Пошли по зеленому лучу. Мелькали ремонтные службы, нуль пространственного коридора, недостроенная гостиница, футбольное поле на ржавом планетном якоре, три буксира в галактическом рукаве, таскающие звезды туда-сюда. Наконец вечерний экспресс сорвался с луча и с выхлопом, свернув пространственно-временную субстанцию в зеленую плеть, проткнул под пространство и вынырнул у внешнего края ядра системы. — Поторопитесь, — сказала Матильда. — Под нами третья планета. Командир согласился ожидать вас до полуночи, а потом возвращаемся. До полуночи оставался один час. На третьей планете было уже темно, поэтому решили садиться точно по координатам, указанным в лотерейном билете, прямо в клумбу перед зданием лотерейного центра. Сели, осмотрелись. Если это был лотерейный центр, то тщательно законспирированный и замаскированный под обычное жилое здание. Ишаков нигде не было видно. Засада, значит, в самом лотерейном центре. Вошли. Лифт был открыт, но не работал. Оставили в нем скафандры и бегом отправились на девятый этаж. Глухой черт скакал впереди по ступенькам, с беспокойством разглядывая лестничные площадки. Крашеные двери и двери в коже, глазки, звонки, половые коврики, медные таблички. Перспективный бакалавр биоэнергетик такой-то. Доктор органоведения раз такой-то. Инженер-вахмистр этакий. Белл Амор уже чувствовал, что сейчас произойдет одно из тех недоразумений, которые так не вовремя украшают жизнь. На девятом этаже решили позвонить в дверь с табличкой «Пенсионер особого назначения Розедаки». Им открыл заспанный, еще не старый пенсионер в трусах. «Кто такие я?» Глухой черт отодвинул пенсионера и вошел в квартиру. «Чего надо?» — заорал тот. Беламор протянул ему лотерейный билет. «Ты что, билеты распространяешь?» «Тут указан ваш адрес». «Действительно», — удивился пенсионер. «Действительно, адрес мой. Впрочем, гляди, лопух, планета третья, но с какого края? С внешнего или внутреннего?» Глухой черт вышел из комнаты, отобрал у пенсионера билет, перечитал адрес, ударил себя кулаком по лбу и, нарушив многолетний обет молчания, многоэтажно выругался.